8 сообщений. 6 от Беаты. Одно с какого-то номера в Трёнделаге. И одно с мобильного телефона, номер которого стоял на визитной карточке в руке Харри. Мац Гильструп. Харри кликнул «воспроизведение», и из динамика компьютера послышался металлический голос человека, которого он менее получаса назад обнаружил мертвым в его собственном доме. Когда сообщение отзвучало, последний кусочек мозаики лег на свое место. «Что же, в самом деле никто не знает, где находится Юн Карлсон?» — по телефону спросил Харри у Скарре, спускаясь по лестнице полицейского управления. «В квартире Роберта проверял?» Он открыл дверь мат-склада, хлопнул ладонью по звонку на стойке. «Я звонил туда», — ответил Скарра. «Безуспешно. Поезжай туда. Если не откроют, зайди в квартиру, окей?» «Ключи у криминалистов. А уже 5 час. Обычно Беата задерживается, но сегодня Халверсон и все такое. Забудь про ключи. Ломик захвати». Харри услышал шаркающие шаги, и со склада вышел человек в рабочем халате, лицо в сетке морщин, на кончике носа очки. Не удостоив Харри взглядом, он взял со стойки разрешение на оружие. — А допуск? — спросил Скарре. — Не требуется. — Старый еще действует, — соврал Харри. — Правда? — Если кто спросит, скажет, что я приказал. — Идет? — Идет. Человек в синем халате хмыкнул, покачал головой и вернул бумагу Харри. «Я перезвоню попозже, Скарре». Похоже, тут возникли сложности. Харри сунул бумагу в карман, недоуменно взглянул на кладовщика. «Дважды получать оружие нельзя, Холле», — сказал тот. Харри не вполне понял, о чем толкуют Хиель Атле Урё, но почувствовал, как по затылку пробежали горячие мурашки. И догадался, что они означают, потому что чувствовал их не впервые. Кошмар не кончился, а только начался. Жена Гуннара Хагена разгладила платье и вышла из ванной. Муж ее стоял в коридоре перед зеркалом и пытался завязать черную бабочку. Она остановилась, зная, что он вот-вот раздраженно зафурчит и попросит помощи. Утром, когда позвонили из управления и сообщили, что Джек Халверсон умер, Гуннар сказал, что у него нет ни настроения, ни права идти на концерт, и она поняла, что ему предстоит неделя долгих размышлений. Порой она думала, понимает ли кто-нибудь, кроме нее, как тяжело Гуннар переживает такие вещи. Однако днем начальник полиции попросил Гуннара все-таки присутствовать на концерте, поскольку армия спасения — решила почтить кончину Джека Халверсона минутой молчания, и в таком случае полицию, естественно, должно представлять начальство Халверсона. Но она видела, что Гуннар вовсе не рад. Серьезность тесным шлемом стиснула его голову. Гуннар засопел и сорвал с себя бабочку. — Лисе! — Я здесь, — спокойно сказала она. Подошла, протянула руку. — Дай-ка. Телефон на столике под зеркалом громко зазвонил. Гуннар нагнулся, взял трубку. «Хаген!» Она слышала далекий голос на другом конце линии. «Добрый вечер, Харри», — сказал Гуннар. «Нет, я дома. Мы с женой идем сегодня в концертный зал. Я ушел пораньше. Есть новости?» Лиса Хаген увидела, как незримый шлем еще сильнее сдавил его голову, пока он слушал собеседника долго, не перебивая. Потом, наконец, сказал «Да». «Я позвоню в оперчасти, подниму всех по тревоге. Подключим к розыскной операции весь доступный персонал. Я скоро выезжаю на концерт и пробуду там несколько часов, но мобильник будет работать в режиме вибрации, так что звонить можно». Он положил телефон. «Что случилось?» — спросила Лиса. Звонил один из моих инспекторов, Харри Холле. Он только что был на мат-складе, хотел получить оружие по разрешению, выданному мной сегодня утром, взамен пропавшего после взлома в его квартире. Как выяснилось, сегодня же утром кто-то получил на складе оружие, предъявив первое пропавшее разрешение. «Плохо дело», — сказала Лиса. «Да уж», — буркнул Гуннар Хаген. «Увы, это еще не самое скверное. У Харри есть подозрение насчет того, кто мог это сделать. Он позвонил в судмедэкспертизу, и подозрение подтвердилось». К своему ужасу Лися увидела, как лицо мужа покрылось серой бледностью. Словно последствия того, о чем рассказал Харри, открылись ему только теперь, когда он сам сказал жене. «Анализ крови человека, которого застрелили на контейнерном складе, свидетельствует, что он не тот, кого вырвало рядом с Халварсоном. Не тот, кто испачкал кровью его пальто и лежал на подушке в приюте. Словом, застрелили не Христо Станкича. Если Харри прав, то Станкич по-прежнему в городе и вооружен». «Но тогда... тогда он, стало быть, продолжает выслеживать того бедолагу? Как бишь его?» «Юна Карлсона. Да. Поэтому мне необходимо позвонить в оперчасть уголовной полиции и мобилизовать весь доступный персонал на поиски обоих, Юна Карлсона и Станкича». Он прижал руки к глазам, словно именно там сосредоточилась боль, и только что с Харри связался полицейский, который, разыскивая Юна, вошел в квартиру Роберта Карлсона. «Да?» Похоже, там была потасовка. Постельное белье в пятнах крови, Лиса. Ни следа Юна Карлсона, только под кроватью складной нож с пятнами черной засохшей крови на лезвии. Он отнял руки от лица. В зеркале она увидела, что глаза покраснели. «Все это очень скверно, Лиса». «Понимаю, Гуннар, дорогой, но... но кого же тогда застрелили на контейнерном складе?» Гуннар Хаген с трудом сглотнул комок в горле. «Мы не знаем, Лиса. Знаем только, что он жил в контейнере, и в крови у него обнаружен героин». «Господи, Гуннар!» Она положила руку ему на плечо, попыталась перехватить в зеркале его взгляд. «Он воскрес из мертвых в третий день», — прошептал Гуннар Хаген. — Что? — Спаситель. Мы убили его ночью в субботу. Сегодня вторник. Третий день.